Раздел 15. Тильда лежала на кровати, обнаженная и вспотевшая. «Тебе было хорошо?» — спросила она. Мартин сидел на краю кровати спиной к ней. «Да», — произнес он. Когда он натягивал трусы и джинсы воскресным утром, Тильде следовало бы понять, что за этим последует. Но по наивности своей она ничего не поняла. Присев на кровать, Мартин устремил взор в окно. «Я думаю, ничего у нас не получится», — сказал он. «Что не получится?» — спросила Тильда с недоумением. «Ничего не получится», — повторил он по-прежнему, глядя в окно. «Карин задает много вопросов». «О чем?» Тильда все еще не понимала, что ее собираются послать. «Сначала секс, потом прощай. Классический сценарий». Мартин приехал в пятницу вечером, и сначала все было как обычно. Тильда не спрашивала, что он сказал жене. Она никогда об этом не спрашивала. Тем вечером они остались у нее дома. Тильда приготовила рыбный суп. Мартин был в хорошем настроении, рассказывал о новых учениках в полицейской школе и разных новостях. «Им многому придется научиться», — сказал он. Тильда кивнула, вспоминая свое первое время в полицейской школе. Их было 20 учеников, в основном парни и всего несколько девушек. Они быстро поделили преподавателей на 3 категории. Милые старички, гражданские, преподававшие право и не имевшие понятия о работе полиции, и молодые, отвечавшие за практические занятия. Молодым было что рассказать, и ученики их обожали. Одним из них был Мартин Альмквист. В субботу они поехали на север в машине Мартина. Тильда не была там с самого детства, но хорошо помнила то ощущение, как будто находишься на краю земли. Теперь в ноябре дул ледяной ветер с моря, и на берегу не было ни души. Белоснежный маяк «Длинный Эрик», возвышавшийся над морем, напомнил ей об Алудене. Тильде хотелось обсудить недавний трагический случай с Мартином, но она не стала. Все-таки у него выходной. Они пообедали в ресторане в Бюксель-Круке и вернулись назад в Марнес. По возвращении Мартин стал односложно отвечать на вопросы и мало говорить, как Тильда не старалась поддержать беседу. Так они и легли спать, а на утро Мартин присел на край кровати и сказал, что все кончено. Сидя к ней спиной, он сказал, что много думал об этом с тех пор, как Тильда переехала на Эйленд. Думал о том, чего он хочет от жизни. Ну а теперь он принял решение, и оно кажется ему единственно верным. «Так будет лучше всем», — сказал он, — «и для тебя тоже». «Ты меня бросаешь?» — тихо спросила Тильда. «Нет, просто мы больше не будем видеться». «Я ж переехала сюда ради тебя», — произнесла Тильда, глядя на голую спину Мартина, покрытую волосами. «Я не хотела уезжать из Векшо, но сделала это ради тебя. Я хочу, чтобы ты это знал». «Что ты имеешь в виду?» «Люди сплетничали, я хотела положить конец разговорам». Мартин кивнул. «Людям нравится сплетничать, но больше у них не будет повода». Что можно было на это сказать? Через 5 минут Мартин, уже полностью одетый, поднял с пола свою сумку. Он по-прежнему старался не смотреть ей в глаза. «Ну, я пошел», — проговорил он. «Так я этого не стоила?» — спросила Тильда. «Стоило, но это было раньше, не теперь». «Ты не мужчина», — заявила Тильда. Промолчав, Мартин открыл дверь. Тильда подавила желание передать привет его жене. Дверь закрылась, шаги стихли на лестнице. Сейчас он сядет в машину и вернется к своей семье, как будто ничего и не произошло. Тильда осталась сидеть в постели. В квартире было тихо. На полу валялся использованный презерватив. «Ты никому не нужна», — сказала она сама себе. «А ты ему поверила, дура. Ты никто для него. Ты всего лишь другая женщина». Она еще полчаса сидела в постели, занимаясь самобичеванием и гадая, не станет ли ей легче, если обрить голову. Потом все-таки встала, приняла душ, оделась и решила, что навестит Ярлофа в доме престарелых. Это отвлечет ее от любовных страданий. Но в этот момент зазвонил телефон. Дежурный из Боргхольма сообщил, что воры забрались на хутор к северу от Марнеса. Их обнаружили хозяева, чета пенсионеров. И старик теперь в больнице с сотрясением мозга и несколькими переломами. «Хорошо», — ободрилась Тильда, — «работа притупляет боль». Она приехала на хутор к 2 часам, когда на острове уже начало темнеть, и сразу же столкнулась с Хансом Майнером. В отличие от нее, он был облачен в полицейскую форму и натягивал вокруг хутора ленту с надписью «Проход воспрещен полицией». «Где ты была вчера?» – спросил он. «Выходной», – ответила Тильда. «Мне никто не звонил». «Ну так самой надо было позвонить». Тильда захлопнула дверцу машины. «Заткнись». Майнер обернулся. «Что ты сказала?» «Я сказала тебе заткнуться. Не надо меня учить, что делать». После этого у нее точно не осталось никаких шансов на дружбу с Майнером. Но Тильде было на это наплевать. Несколько секунд он стоял, неподвижно глядя на Тильду округлившимися глазами, словно не мог поверить в то, что она сказала. «А я тебя не учу», — произнес он наконец. «Да? Передай ленту». Она молча начала поиски следов вокруг дома. Криминалисты прибудут из Кальмара только завтра утром. На мокрой глине легко было найти отпечатки обуви. Это были мужские ботинки большого размера или сапоги, а в отдалении трава оказалась примятой так, словно кто-то упал на колени и потом пополз в лес. Тильда сравнила следы. Грабителей было 3. На веранде показалась женщина. Это была соседка, присматривавшая за домом в отсутствие хозяев. Женщина спросила, не хотят ли они выпить кофе. «Кофе с Майнером? Ну уж нет», — подумала Тильда и ответила. «Спасибо, я лучше пока осмотрю дом». Зайдя внутрь, она сразу увидела, что пол усыпан осколками от разбитого зеркала. Ковер сбился, а на пороге в кухню виднелись пятна крови. Дверь в гостиную была приоткрыта, и, пройдя по разбитому стеклу, Тильда заглянула внутрь. В гостиной царил хаос. Все ящики были выдвинуты, дверцы шкафов открыты, на полу грязные следы. Криминалистам будет с чем поработать. Закончив осмотр места преступления, полицейские разъехались в разные стороны, не сказав друг другу ни слова. Тильда отправилась в дом престарелых навестить Ярлофа. «Ограбление», — объяснила Тильда свое опоздание. «Ограбление», — повторил Ярлоф удивленно. «А где?» «Пасторский хутор Хагельбю. Воры напали на хозяина». «О, он сильно пострадал?» «Довольно сильно. Ножевое ранение, сотрясение мозга, перелом. Наверняка об этом завтра напишут газеты». Присев за журнальный столик, Тильда достала диктофон. В голове у нее вертелись мысли о Мартине. Наверное, он уже приехал домой, вошел в дверь, обнял Карин и пожаловался на то, какой скучной была полицейская конференция в Марнесе. Ярлоф что-то сказал, но Тильда не слышала. Она думала о Мартине. Как он ушел, даже ни разу не обернувшись. «Прости?» «Но вы нашли следы того, кто это сделал?» Тильда, решив не вдаваться в детали, сказала. «Завтра криминалисты обследуют место преступления». После чего постучала пальцем по диктофону и прибавила. «Поговорим теперь о родных». Ярлоф кивнул, но не успокоился. «Что вы делаете?» – полюбопытствовал он. «Ну, на месте преступления». «Ну как, криминалисты ищут отпечатки пальцев и следы обуви, фотографируют, собирают ворсинки и нитки от одежды, волосы, берут на анализ кровь. По отпечаткам ног можно узнать размер обуви». «Ну, довольно много», — заметил Ярлоф. Тильда кивнула. «Мы стараемся работать профессионально, но пока мы знаем только, что они приехали на большой машине или грузовике». «Ха, вы должны найти этих негодяев». «Конечно». «Можешь мне принести бумагу со стола?» Тильда выполнила просьбу Ярлофа. Написав что-то на листе, старик протянул его Тильде. Там было 3 имени. Джон Хагман, Дагмар Карлсон, Эдла Густавсон. Тильда зачитала их вслух и спросила. «Это грабители?» «Нет», — ответил Ярлоф, — «это мои старые приятели». «И?» «Они могут помочь». «Как?» «Они все видят». «Надо же». «Они живут рядом с дорогой и всегда в курсе того, кто проезжает мимо, особенно зимой. Эдла и Дагмар всегда бросают все дела, чтобы посмотреть, кто едет мимо дома». «Тогда мне надо с ними поговорить», — заметила Тильда. «Мы благодарны за любые советы». «Начни с Джона в Стенвике, он мой приятель. Передай ему привет». «Передам». «И спроси про незнакомые машины. Он наверняка их и запомнил. Потом поезжай к Эдли и Дагмар и спроси то же самое. Так у тебя будет информация по всем дорогам на острове». «О, спасибо», — сказала Тильда, разглядывая список. Она снова взялась за диктофон. «Ярлоф, о чем ты думаешь, когда вспоминаешь Рагнара?» «Рагнар», — после паузы произнес Ярлоф. Ему нравилось ездить на моторке и проверять невод осенью. Нравилось заманивать в сети разными приманками самок угрей и ловить их по ночам. «Самок?» «Ну, едят только самок угрей», — улыбнулся Ерлов. «Самцы слабые и никому не нужны». «Совсем как у людей», — сказала Тильда, грустно усмехнувшись.